Как же нефилимам удалось предсказать, когда именно потоп придет из Антарктики? Месопотамские тексты связывали потоп и предшествовавшие ему климатические изменения с семью прохождениями, под которыми, несомненно, подразумеваются периоды сближения 12-й планеты с Землей. Мы знаем, что даже Луна, сравнительно небольшой спутник Земли, может оказывать гравитационное воздействие, способное вызывать приливы. И месопотамские источники, и Библия единодушны в описании того, как сотрясалась Земля, когда рядом с ней проходил небесный владыка. Есть вероятность, что нефилимы, наблюдая за климатическими изменениями и нестабильностью антарктического ледяного щита, поняли, что следующее, седьмое, прохождение 12-й планеты рядом с Землей спровоцирует глобальную катастрофу. Древние тексты подтверждают, что все так и было. Есть замечательный текст всего из 30 строк, написанный клинописью. На обеих сторонах глиняной таблички не больше дюйма в длину. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра. Табличку обнаружили в Ашуре, но обилие шумерских слов в аккадском тексте не оставляет сомнений в его шумерском происхождении. Эббелинг определил, что это гимн, который читали в Доме мертвых, потому включил его в книгу «Смерть и жизнь в представлениях вавилонян». Однако при внимательном прочтении мы поймем, что в тексте перечисляются имена небесного владыки или 12-й планеты. Автор раскрывает их смысл, связывая с прохождением планеты к месту небесной битвы с Тиамат, с тем самым прохождением, которое стало причиной потопа. Текст начинается с пояснения, что, несмотря на внушительные размеры и мощь, планета, герой, вращается, тем не менее, вокруг Солнца. Потоп был оружием этой планеты. Его оружие – потоп, бог, чье оружие несет гибель злу, верховный, верховный, помазанный, который, как солнце, земли пересекает, само солнце своего бога он пугает. После первого названия планеты, которое, к сожалению, не читается, описывается ее прохождение мимо Юпитера по направлению к месту битвы с Тиамат. Первое имя, который выковал небесный пояс, который владычицу разделил надвое, вылил вон, владыка, который во время Акити вместе битвы с Тиамат пребывает, чье семя – сыны Вавилона, которого даже Юпитер не может сбить с пути, который силой своего сияния творит. Подлетая ближе, 12-я планета получает имя Шили-Глудик. Могучий предводитель счастливых планет. В этот момент она ближе всего к Марсу. Сиянием бога планеты Ану, бог Лахму, Марс, одет. После чего вызывает потоп на Земле. Это имя владыки, который со второго месяца до месяца Аддара воды собирал. Анализ двух названий планеты дает нам важную информацию календарного свойства. 12-я планета проходила мимо Юпитера, двигаясь в направлении Земли во время Акити, когда наступал Месопотамский Новый год. Во втором месяце она максимально сближалась с Марсом, а со второго месяца до месяца Аддара, то есть до 12-го месяца, собирала на Земле воды потопа. Это идеально согласуется с библейским рассказом, согласно которому в 17-й день второго месяца разверзлись все источники Великой Бездны. Ковчег пристал к вершине горы Арарат в 7-м месяце, а остальная суша появилась из-под воды в 10-м месяце. Потоп закончился в 12-м месяце. Ной открыл люк ковчега в первый день первого месяца следующего года. В завершающей фазе потопа, когда вода начала убывать, древний текст называет планету Шулпакуне. Герой – великий владыка, который собирает воды, который изливает воды, злых и праведных очищает, который на двуглавой горе остановился. Рыба, река, река, потоп остановился. В горах на дереве птица уселась. День, когда сказал. Хотя некоторые строчки этого фрагмента не читаются, параллели с библейской и другими месопотамскими версиями описания потопа очевидны. Наводнение закончилось, и ковчег остановился на двуглавой горе. С вершин снова потекли реки, унося воду обратно в океан. Видна была рыба, из ковчега выпустили птицу. Испытание осталось позади. 12-я планета прошла место пересечения. После максимального сближения с Землей она начала удаляться в окружении своих спутников. Когда ученый муж воскликнет «Потоп!», это бог Нибиру, планета пересечения. Это герой, планета о четырех головах. Бог, чье оружие, несущий наводнение ураган, вернется назад. Вместо покоя он спустился. Как следует из текста, удаляющаяся планета затем снова пересекла орбиту Сатурна в месяце Улулу, шестом месяце года. В Ветхом Завете часто упоминается время, когда по желанию Господа земля покрылась водами бездны. В 28-м псалме описывается, как многие воды были сначала призваны, а затем отозваны Господом. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек». Величественный 76-й псалом «Глаз мой к Богу» вспоминает о явлении и исчезновении Господа в древние времена. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы». В Псалме 103, прославляющем деяния Господа, тоже вспоминаются времена, когда воды океана накрыли континенты, а затем отступили. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». Слова пророка Амоса вносят еще больше ясности. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, призывает воды морские и изливает их по лицу земли». Все это события, которые происходили в дни древние, днем Господним был день всемирного потопа.